Глава 21. Герцог Моран мне еще и приснился. Во сне я называла его по имени Раймоном. Стонала от его прикосновений и ласк. Пить меньше надо. Встала, поняла, что не усну, и потащилась на кухню варить зелье от похмелья. На всех, на всякий случай. Я ошиблась. Зелье спасало только меня. Ани и Мелли, бодрые и веселые, будто и не разошлись под утро. Требовали, чтобы я показала им столицу. Все, больше я не пью, обещаю себе. Во всяком случае, с этими двумя девицами, у которых с рождения, видимо, какой-то совершенно уникальный иммунитет к продуктам, имеющим градус, с ними точно больше не пью. Столицу империи, славный город Роттервик, я знала плохо. Сначала училась, было не до прогулок. Университет, библиотека, госпиталь, вот и весь маршрут. Любая свободная минута тратилась исключительно на сон. Потом практика. Одна, другая, третья. Больницы по всей стране. А отдыхала я дома, в небольшом провинциальном городке, рядом с самым родным человеком, бабушкой. Вот так и получилось, что до моей помолвки с Генри Бриксом по городу я особо не ходила. Ну, кроме основных медицинских заведений, до домов, где жили мои пациенты. С Генри по Роттервику мы гуляли много. И рассказывал он замечательно. О том, как восстанавливали столицу в период правления первого императора из рода Тигвердов. Воцарению на престол предшествовала страшная гражданская война. Город лежал в руинах. Поэтому у нас нет зданий старше 500 лет. А именно столько нами правят тигверды. Где мы только не были. Любовались рассветом над мостом двух грифонов, мощным, на подвесных цепях. Целовались под ажурным мостиком в императорской резиденции. Генри рассказывал легенду о том, что жених и невеста, которые проберутся именно в это место, незамеченные стражей, будут жить в браке долго и счастливо. Смешно. Рене отвлекла меня от невеселых мыслей Ани. «Так что?» «Конечно, пойдем», — кивнула. Идти не хотелось, но отказать не могла. «Вот и отлично. Девочек сейчас соберу, а мужчины, как понимаю, уже отправились домой. Я слышала, они вчера договаривались с милордом Швангау, чтобы тот с утра выстроил им портал домой. Пока дожди не пошли, надо успеть. У артелей сейчас лесозаготовки вовсю идут. Глаз да глаз нужен». В дверь постучали. «Интересно, кто?» На пороге стоял мужчина в ливрее с треугольной шляпой в руках. «Именно он вез меня и милорда Швангау на представление во дворец». «Миледи», — поклонился он. «Герцог Моран распорядился, чтобы я с утра поступил в ваше распоряжение и провез вас и ваших гостей по самым живописным уголкам столицы». «Спасибо», — улыбнулась я. День определенно удался. Мы проехали по набережной вдоль реки. Покатались среди роскошных особняков в квартале аристократов, осмотрели главный храм стихий и постояли перед дворцом императора Тигверда. Поели в чудесном кафе, возле которого специально остановился возница. И хотя это не принято, мы затащили его с собой и уговорили поесть. Ани уговорит кого угодно. После прогулки мы с двойняшками отправились к целителю Ирвину. «Пора показать учителю дочерей Мелани». «Сколько им лет?» — спросил у нее Ирвин. 10, милорд», — поклонилась женщина. «Пойдемте со мной, девочки», — улыбнулся учитель. «Попробуем вылечить одного непослушного, но хорошего мальчика. Вы же мне поможете?» Вернулся он довольный. «Госпожа?» — вопросительно посмотрел он на хозяйку лавочки целебных трав. «Просто Мелани, милорд». «Хорошо, Мелани. Дар у обеих сильный. Надо учить». «Милорд, они еще маленькие». «Я понимаю. Учиться в университетах и академиях начинают с 14, и мы не исключение. Но с них будут требовать не только уметь пользоваться силой своего дара. История империи, география, этикет. Иначе им будет очень трудно». «Они учатся», — нахмурилась Мелани. «Вы их учите», — мягко улыбнулся Ирвин. «Это заметно. Вы хорошая мама, но...» «Можно купить учебники», — предложила я. «Узнать у наших преподавателей, что от учениц требуется при поступлении. что-то почитаете, в чем-то наши вас проконсультируют. А зимой на месяц пусть приедут ко мне. Я найду, кто с ними позанимается. Как я понимаю, самое проблематичное – это будет этикет». «Думаете, девочки не умеют себя вести?» – поджала губы хозяйка травяной лавки. «Они прекрасно воспитаны, даже слишком хорошо. Они милые домашние девочки», – очень серьезно сказал милорд Ирвин. А я добавила. «Им надо знать, как возразить, не оскорбляя, как ответить на чужую дерзость. Они должны быть осведомлены о том, как дворяне должны себя вести в обществе двух молодых девушек, как им вести себя в обществе дворян и аристократов». «Ну, хорошо», — вздохнула Мелани. «Они здесь не будут одни, я буду рядом», — пообещала я. Все разъехались. Я осталась одна в своей квартирке вместе с Чуфи. После нашего путешествия к тайнику Тигвердов лисица все время была со мной. Странно. Раньше она постоянно исчезала и появлялась лишь изредка. Например, чтобы посмотреть вдвоем на закат. Сейчас же огненно-рыжий комок уютно свернулся на подушке, сверкнув изумрудным глазом. «Иди, иди, к вечеру приходи, к закату!» Я улыбнулась и отправилась в лабораторию. Провозилась до самого вечера, наводила порядок. Его Величество Фредерик Тигверт распорядился, чтобы в террариумы университета, а террариумы университета – это и есть моя лаборатория, доставили ледяную змею и шипохвостую мумамбу. Отловить эти виды самостоятельно просто немыслимо, но в последней экспедиции нам повезло. Конечно, будь проклят стихиями тот, кто натравил змей на мирных жителей, но возможность исследовать яды ледяной и мумамбы – это просто праздник какой-то. Следующий день я провела там же. А вот на третий меня перехватила секретарша ректора. «Миледи Агриппа, что же вы?» — укоризненно воздела женщина руки к небу. «Через несколько недель начало учебного года, а вы?» «Что я?» «Документы по нагрузке вами не подписаны, расписание занятий вы не получили, студенты, они...» «Можете поверить, я пока ничего им сделать не успела», — усмехнулась я. «Дело не в этом», — покачала головой госпожа Мирова. «Просто на кафедре целительства нет папки с требованиями к зачету для непрофильных курсов. Студенты заявляют, что по причине отсутствия контрольных работ и тем рефератов зачеты должны быть перенесены». «И куда же исчезла папка, интересно мне знать?» «К сожалению, не уследили», — женщина развела руками. «Но вам же несложно подготовить еще одну?» «Нет», — злорадно улыбнулась я, «потому что, зная наших студентов, всегда готовлю документы в нескольких экземплярах». «Гениально! Сейчас принесу!» «И можно выставлять сдачу зачетов? Зачем откладывать в долгий ящик?» Мы переглянулись с видом заговорщиков-мстителей. Счастливая госпожа Мирова побежала в административный корпус, а я — к своему сейфу в лаборатории. Там, рядом с образцами смертельных ядов, хранились дубликаты документов. Дела преподавательские. Я боялась, что после того страшного обвинения уже не смогу заставить себя войти в аудиторию к студентам. Оказалось, нет. Более того, я соскучилась. Соскучилась по работе. Думала, что предательство Генри навсегда ожесточит сердце, что никогда никому не поверю, никогда не смогу полюбить. И вновь ошиблась. Все мысли о поцелуях с герцогом. И это прекрасно. Все, что было до сегодняшнего дня, это как укус ледяной змеи, как заклинание стазиса. Просто было и все. Когда госпожа Мирова увидела, что на папке стоит дата ее сдачи на кафедру, январь прошлого года, лицо женщины стало поистине счастливым. То есть заявить, что задание к экзаменам они в глаза не видели, наши красавцы и красавицы не смогут? «Именно так», — поклонилась я. Секретарша всем своим видом изобразила восторг и поклонение. Мы посмеялись, и я уселась изучать расписание. «Подождите», — подняла я на нее глаза. «А что с нагрузкой? Почему так мало? И где непрофильные группы?» «Милорд Ирвин Литц приходил к милорду Швангау, простите, к герцогу Морану, и попросил освободить вас от ряда групп. Говорит, чтобы вы могли этот год сосредоточиться на исследованиях». «Понятно», — буркнула я под нос. «Хоть бы предупредил кто. Обратите внимание, что оплата осталась прежней. Милорд Литц настаивал на этом». «Спасибо, я поняла. А что с должниками по прошлому году?» «Кстати, о них. Вы не против, я выставлю на завтра, с утра?» «Я прикинула. Принцессу Тигверт нужно было посетить послезавтра, так что день у меня свободен». «Ставьте», — потерла я руки. «Будем принимать». «Отлично», — стала писать приказ секретарша. «Тогда с 9». «Мне необходимо поговорить с герцогом Мороном», — раздался у порога требовательный женский голос. «Как прикажете доложить?» Госпожа Мирова не подняла глаз от бумаг, поэтому не увидела богато одетой аристократки, входившей в приемную. Девушка вошла, окинула скучающим взглядом стены, присела на диванчик, подобрав изящным отточенным движением подол платья и еще раз вопросительно посмотрела на нас. «Мы переглянулись. Кто это? Для учащихся слишком зрелая, для родителей студиозов слишком молодая, а еще красивая, очень». Еще мгновение незнакомка покрасовалась, прекрасно осознавая то, какое впечатление произвела, и, наконец, снисходительно проронила. «Я невеста герцога Морона». Госпожа Мирова ойкнула и почему-то испуганно посмотрела на меня. «Почему вы заставляете меня ждать?» В нежном голосе появилось высокомерие. «Простите, миледи», — секретарша подскочила и резво направилась в сторону двери, — но герцог Моран уже выходил ей навстречу. Сильный, красивый, чужой. «Что тут происходит?» — холодно спросил маг. «Ваша невеста, милорд», — поклонилась секретарша университета. Синий взгляд метнулся ко мне, но споткнулся о даму, которая ступила вперед и нежно, словно серебряные колокольчики прозвенели, проворковала. «Это я, Раймон. Стихии, как я скучала!» Почему я не ушла сразу? Зачем смотрела на всю эту изысканную демонстрацию чувств? Зачем? Почему? «Прошу вас», — распахнул перед дамой дверь своего кабинета герцог Моран. Когда дверь за ними закрылась, я отправилась домой. Забрала чуфи, сняла цепочку, постучала в квартиру к герцогу, протянула Жанин. «Пожалуйста, передайте его светлости». Как все-таки хорошо, когда много денег. Раньше я и мечтать не могла о том, что смогу себе позволить артефакты, открывающие порталы аж до северной провинции. И вот, пожалуйста. Несколько переходов, и я в своем домике в лесу. Стою посреди веранды, прижимая чуфи к себе. Я понимала, что это глупо. Понимала, что надо взять себя в руки, подняться, чтобы хотя бы накапать успокоительного, но не могла пошевелиться. Просто сидела в кресле-качалке, забравшись с ногами, и смотрела в одну точку. Ветер гудел в вершинах деревьев, стемнело и стало чуточку легче. Чуфи время от времени начинала крутиться у ног, намекая, что надо бы пройти в дом, затопить камин и согреться. Вдруг лисица злобно затявкала и сорвалась прочь. Я привстала, ноги затекли и не держали. «Кто здесь?» — спросила резко. «Я», — ответил герцог Моран. Лисица крутилась у мага под ногами, счастливая и довольная. Дурочка. Его надо укусить, сильнее, чем Генри, потому что он такой же, как Генри. Хотя нет, он еще хуже. «Что угодно его светлости в моем доме?» — спросила я. Обрадовалась, услышав свой голос, холодный и равнодушный. «Рене, будьте добры обращаться ко мне, как положено», — перебила я его. «Рене». Мягко повторил мужчина, словно и не слыша моего требования. «Произошло недоразумение. У меня нет невесты. И дама, что приходила сегодня, это просто глупость какая-то». «Это все?» «Ты злишься, я понимаю». «У меня нет права злиться или не злиться на вас, милорд». «Я когда-то был помолвлен с этой девушкой. Потом, когда гнев императора Тигверда обрушился на нашу семью, она разорвала помолвку». Поторопилась явиться в замок Олден, где меня содержали, и вернула мне перстень. Теперь, узнав о том, что я снова в фаворе, явилась ко мне. Я уверен, больше она не явится. Прости. Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. «Пожалуйста, не говори так», — обнял меня, прошептал. «Рене, не надо». Нахмурился, насторожился, коснулся губами моего лба, недовольно проговорил. «Ледяная совсем». Споткнулся из-за Чуфи, подхватил меня на руки. «Ты что, все это время просидела на улице?» «Повторяю», — начала я. «То, что происходит, где ключ от дома?» «Я не взяла его с собой». «Понятно. Сейчас. Никуда я не пойду с вами. Ренне, перестань. Поругаемся лучше в тепле, после того, как найдем в твоем саквояже лекарство от простуды». Чуфи, похоже, не имела ничего против такого плана. Она ловко запрыгнула мне на руки, и герцог Моран шагнул в портал. Очутились мы в моей квартире. Мужчина усадил меня в кресло. «Быстро! Где ваш саквояж? Что там есть от простуды?» Спросил требовательно. Я выпустила Чуфи из рук и направилась к камину растопить. «Рене, пожалуйста, уходите». «Да пойми ты, я говорю правду!» «И именно поэтому вы провели с вашей невестой целый день, а потом уже, по непонятным мне соображениям, отправились искать меня». «Пошли!» Герцог схватил меня за руку. «Немедленно отпустите!» «Чуть позже», — ответил он. Снова портал. «Герцог Моран!» — услышала я голос императора Тигверда. «Вы вернулись? Да еще и с миледи Агриппой. Я же вас отпустил. Что-то случилось?» «Господа!» поклонился герцог Моран, не выпуская, впрочем, моей руки. «Окажите мне любезность. Сообщите миледи Агриппе, в какое время я был вызван на экстренное совещание». «В 11:20», — ответил ему император. «Благодарю». Снова невозмутимо поклонился мужчина. «Вы позволите вас покинуть?» «Конечно». Мы покидали совет под внимательными взглядами высокопоставленных лиц, приближенных к самому императору. Ужас просто. Стыд какой. «Будете ужинать?» — спросил у меня герцог Моран. «Вы не помолвлены?» — тихо спросила я у него. «Берите ваши настойки и пейте их», — приказал он мне. «Хорошо», — ответила. И тут поняла, насколько замерзла. Герцог Моран притянул меня к себе, усадил на колени. Я почувствовала тепло, которое шло от него. Мужчина целовал мои руки, шептал на ухо. «Рене, я никогда не солгу вам. Никогда». Я пришла в себя. Напилась настоек из своего саквояжа. Потом милорд поцеловал мне руку, пожелал спокойной ночи и ушел. Я хотела пойти спать, но с Чуфи творилось что-то странное. Лисица бегала из угла в угол, крутилась на одном месте, опять бегала. «Чуф, что?» «Тяф, тяф, фррр!» Я пошла за ней. Мне казалось, я знаю свою новую квартиру. Оказывается, не совсем. Чуфи нашла выход на чердак, но он был закрыт. Хорошо, что бытовики, когда помогали мне с кладовкой, в благодарность за варенье подарили артефакт, открывающий все замки. Маленькая дверца со скрипом отворилась, и мы поднялись по узкой, но довольно крепкой лестнице на крышу. Я сразу поняла, что не давала Чуфи покоя. Закат. Кровавый. Он вновь предвещал беду.